По совершении священных обрядов был великолепный стол у воеводы Сендомирского, и Марина сидела подле короля, принимая от российских чиновников дары своего жениха. Богатый образ Святой Троицы, благословение царицы Инокини Марфы, перо из рубинов, чашу гиацинтовую, золотой корабль, осыпанный многими драгоценными каменями, золотого быка, пеликана и павлина, какие-то удивительные часы с флейтами и трубами, слишком 3 пуда жемчугу, 640 редких соболей, кипы бархатов, парчей, штофов, атласов и прочего и прочего. Между тем Власев, желая быть почтительным, не хотел садиться за стол с Мариною, ни пить, ни есть, и, худо разумея, что он представляет лицо Дмитрия, бил челом в землю, когда Сигизмунд и семейство его пили за здоровье царя и царицы. Уже так именовали невесту обрученную. После обеда король Владислав и шведская принцесса Анна танцевали с Мариной, а Власев уклонился от всей чести, говоря, дерзнули коснуться ее величества. Наконец, прощаясь с Сигизмундом, Марина упала к ногам его и плакала от умиления к неудовольствию посла, который видел в том унижение для будущей супруги московского венценосца. Но ему ответствовали, что Сигизмунд — государь ее, ибо она еще в Кракове. Подняв Марину с ласкою, король сказал ей, «Чудесно возвышенные Богом, не забудь, чем ты обязана стране своего рождения и воспитания, стране, где оставляешь ближних и где нашло тебя счастье необыкновенное. Питай в супруге дружество к нам и благодарность за сделанное для него мною и твоим отцом. Имей страх Божий в сердце, чти родителей и не изменяй обычаям польским». Сняв с себя шапку, он перекрестил Марину, собственными руками отдал послу и дозволил воеводе Сендомирскому ехать с нею в Россию. А Власев, немедленно отправив к самозванцу перстень невесты и живописное изображение лица ее, жил еще несколько дней в Кракове, чтобы праздновать Сигизмундово бракосочетание с австрийскую эрцгерцогинью. И 8 декабря выехал в Слоним, ожидать там Мнишка и Марины на пути их в Россию. Но ждал долго.